и не спорим с начальством». Засунул я монеты в руки парней, ошеломленных моими словами. «Надо же! Самому Альсу могу приказать! Почти богу для них!» «А, еще на пиво Раксу!» И я подкинул монету самому крысу, ловко поймавшему ее. Он уже разобрался с котлом и заинтересовался, что там у повелителя за разговоры с охотниками. «После сторожки, если зайдете в трактир, закажешь себе пиво. Только сразу в зал не лезь, а то можешь не успеть допить. Дай народу привыкнуть к своей роже». На том и порешили. Скоро собрались ко сну. Я лежу в том самом шалаше, где спал все время, как попал на стоянку, и не могу уснуть, вспоминая тот долгий трудный путь, который привел меня обратно в тот же шалаш. Не все получилось у меня сделать. Глупостей тоже оказалось изрядно. По наивности, совершенных мной по пути, длиной более чем в полтора земных года. Но я проявил себя молодцом, пусть даже в своих только глазах. Защитил людей, это самое главное. Притом от очень больших проблем, которые появились с нахождением источников в руках сообщества магов. Хотя, судя по тому, как снесло головы самым сильным магам, не осталось бы больше никакого сообщества. Появился бы только один великий маг и остальные – его ничтожные слуги. Но в таком случае единоначалия маги и крысы стали бы более управляемые и послушные воле одного мини-Саурона. И война за Черноземье затянулась бы еще на многие годы, собирая свою кровавую жатву.